во всех уголках страны знаменательно отпраздновали 64-летие победы нашего народа в Великой Отечественной освободительной войне. Представители разных кругов и слоев населения посетили высшую святыню Чучхе Кымсусанский дворец Солнца, где почтили победой нашего народа в Великой Отечественной освободительной войне. При жизненном виде покоятся Ким Ир Сен и Ким Чен Ир и чтили их память перед их фотопортретами. Военнослужащие, трудящиеся и учащиеся во всех уголках страны посетили бронзовые статуи павших патриотов, кладбища патриотов, обелиски в память народноармейцев и могилы патриотов в своих местностях и поклонились победителям великих годов. В центре и на периферии прошли разнообразные торжественные концерты, ярче оттеняющий праздник победителей. На площади имени Ким Ир Сена прошел марш студентов Пхеньяна с исполнением духовых музыкальных инструментов и строевого хора. Состоялись встречи с ветеранами войны. Учащиеся страны навестили ветеранов войны и ветеранов труда военного времени и поздравили их с Днем Победы.